Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Павел Лимеров. Пермские мифы для детей. Читает Вячеслав Ахмедяров. Предисловие. В Национальном музее Республики Коми хранится уникальный экспонат. Это фрагмент древней лыжи, та часть, где она загибается, чтобы было легче скользить по снегу. Самый кончик увенчивает искусно вырезанная миниатюрная голова лося. Неискушенный посетитель музея пройдет мимо, рассеянно окинув взглядом этот, вроде бы, малоинтересный предмет за стеклянной витриной. И напрасно, потому что этот небольшой, чудом сохранившийся обломок лыжи мог бы рассказать нам немало удивительных историй, случившихся на этой земле в течение многих веков. Дело в том, что этому обломку лыжи 8000 лет. Древние артефакты. В 1963 году археолог Григорий Михайлович Буров проводил раскопки возле деревни Синдар, близ Синдарского озера в республике Коми, и в слое торфа обнаружил артефакты. Тот самый обломок лыжи, луки, рыболовные снасти, включая фрагменты сетей, крючки, детали больших рыболовных сачков, саков. Найденным предметом 7-8 тысяч лет. Торф – природный консервант, поэтому предметы из дерева и кости сохранились до наших дней. Только вдумайтесь, в самой древней египетской пирамиде 4500 лет, а лыжи из Коми все 8000. Вот и представьте, еще не построены пирамиды Египта, да и самого Египта пока нет, а на северо-востоке континента, который позже назовут Европой, в самый разгар каменного века древний охотник по первому снегу катит на этих лыжах вглубь тайги по своим делам. Поистине Коми — родина лыж. Кстати, самая знаменитая советская лыжница Раиса Сметанина, четырехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира, родилась в республике Коми, в селе Мохча, на реке Ижме. Вы спросите, а для чего лосиная голова на навершии лыжи? Может, для красоты? В древности любое украшение имело магическую силу, и за ним стояла некая история. Например, о том, что в незапамятные времена бог или герой создали какую-нибудь вещь определенным образом. Считалось, что если люди будут следовать образцу, то это придаст вещам магическую силу. Лыжи, украшенные лосиными головами, помогали охотнику быстрее настичь зверя. Тот древний охотник верил, что дух лося вселяется в его лыжи и несет по снегам к заветной цели. Сказка. Жил в деревне Кони удалой охотник по имени Йиркап. Однажды увидел он, как на берегу реки схватились Верса и Васа, лесной и водяной боги. Понял Йиркап, что если водяной бог одолеет, то зальет вода охотничьи угодья. Вот и пустил стрелу в водяного бога. Скрылся в воде Васа, а Верса, лесной бог, подарил Йиркапу охотничью удачу и указал, как найти Ас-Пу, свое дерево. У каждого человека в тайге есть свое дерево. Если найдет его человек, то может сделать из него волшебную вещь. Стол, который всегда будет полон еды и питья, или стрелы, которые будут бить без промаха. Любую вещь можно сделать, и будет она волшебной. Только отыскать свое дерево в дремучей тайге почти невозможно. Нашел Йиркап оспу, сделал из него лыжи. Непростые получились лыжи. Какое место представит Йиркап, туда и несут его лыжи по воздуху. Стоит только бросить рукавицу на лыжи, и они останавливаются. Летит Йиркап, любого зверя и птицу на своих лыжах догоняет. Самым удачливым охотником в округе стал Йиркап. Это он открыл озеро Сим, Синдерское озеро, и первым построил возле него свою избу. Не его ли лыжу нашел возле Синдерского озера археолог Буров? Может быть, это Йиркап первым стал вырезать на навершиях лыж лосиные головы? Остается только гадать. Однако история Йиркапа имеет и продолжение. Сказка. Рассказывают, что прослышал как-то Йиркап о чудесной лосихе. Мол, видели в лесу, неподалеку от озера Сим, лосиху. Необычная эта лосиха. Шерсть на ней золотом отливает. Издалека кажется, будто где-то за деревьями солнце всходит. Многие пытались поймать зверя. Только не просто это. Загорелось сердце Йиркапа. Встал на свои лыжи охотник, погнался за ней по льду Синдерского озера. Только и лосиха мчится быстрее ветра. Даже не заметил охотник, что они уже не бегут по земле, а летят над ней. Домчалась лосиха до камня Урала, остановилась. Пустил стрелу из своего лука Йиркап, вошла она прямо в сердце лосихи, и вмиг превратилась она в прекрасную девушку. Злая ведьма Йома заколдовала ее, позавидовав красоте, а стрела Йиркапа сняла с нее порчу. В основе этой сказки миф о небесной охоте. Что такое миф? Мифами ученые называют истории о богах, устройстве мира или о приключениях героев. Это слово древнегреческое и переводится как «сказание» или «предание». В незапамятные времена люди считали, что солнце — это огромная лосиха, пробегающая за целый день по небосводу с востока на запад. Бежит солнечная лосиха, а ее преследует охотник, в более древних мифах — медведь. Догонит охотник-медведь лосиху, и закатится солнце, наступит ночь. Но утром лосиха-солнце опять появляется на востоке. И снова начинается небесная охота. Миф объяснял смену дня и ночи, лета и зимы. Древние люди рассуждали так. Если один герой уходит, должен вернуться другой. Как медведь просыпается и выходит из берлоги весной и впадает в спячку осенью. А лось, наоборот, выходит осенью, а весной начинается охота на него. Поэтому медведь — это символ лета, а лось, соответственно, зимы. Календарь Коми. В 1975 году на берегу реки Вычегды, близ села Старожевск, местным жителям было найдено плоское бронзовое кольцо с изображениями животных, расположенными по кругу. Кольцо было передано археологам для изучения. Ученые выяснили, что это древний промысловый календарь Коми, примерно IX века нашей эры. На нем 9 периодов времени или месяцев обозначены фигурками различных животных. Год начинается 22 марта, от весеннего равноденствия, с периода медведя. А период лося наступает 10 августа, с точки осеннего равноденствия, от которого идет отсчет осенне-зимнего сезона. Мы называем мифическими существами единорогов, драконов или сирен, а вот древние народы Севера считали чудесными и обычных животных. Например, лось был солнечным божеством. Память об этом сохранилась в языке. Когда коми говорят «идти по шерсти солнца», имеется в виду «идти по солонь», то есть по солнцу, в направлении солнца. А выражение «идти против шерсти солнца» означает «идти против солнца». А медведь? Он не менее чудесен. Вот что о нем рассказывают. Миф. Кругом было море, земли не было. Пролетела птица, обронила перо. С него началась земля, корень земли. Этот корень за год вырос большим, земля затвердела. Тогда пришел медведь, расцарапал землю, и образовались болота и горы. Вот так медведь сделал землю такой, какая она сейчас. Во всяком случае, в это верили. А миф отнюдь не сказка, которая, как известно, ложь, хотя и с намеком на правду. С точки зрения древних, миф — это истинная правда. Обычный зверь не мог бы так расцарапать землю. По всему видно, что он обладал божественной силой. Не случайно некоторые герои-богатыри у коми считались потомками медвежьего рода и обладали поистине медвежьей силой. Люди также верили, что и медведь когда-то был человеком. Бывало, что удачливые охотники уходили в лес и превращались в медведей. А колдуны делали это запросто, но об этом позже. Вообще, коми издавна называли «людьми леса», потому что они веками жили среди дремучих лесов, тайги, которая на коми-языке называется пармой. В парме-тайге обитают не только звери. Она полна светлых и темных духов, лесных и водяных богов, чудовищ, вроде гиганта Ягморта, а каждое дерево нередко может разговаривать с людьми. Да что там, сама Парма — живое существо. Она может явиться охотником в каком-либо обличье, одаривать их добычей или лишать ее. Поэтому герои легенд и преданий у коми — это могучие колдуны и охотники, а нередко и охотники-колдуны. Охота является священнодействием, ритуалом, иначе в тайге не выжить. В этой книге немало историй и о богах, создавших этот мир, и о мифических предках, и о духах леса и воды, и о многом другом.